Глава 26. «Стоять! Куда собралась?» Егор резко открыл дверь ванной. Лиза уже собралась выходить, обернулась полотенцем, но мужчина прижал ее к себе, вдохнув аромат ягод, который исходил от нее. Сердце Ветровой забилось чаще, даже не от испуга, а просто от близости этого мужчины. «Интересно, так будет всегда? Или это когда-нибудь закончится?» «Я же сказал, чтобы ты ждала меня, я буду мыть твою прекрасную попку». «Нет, нет, нет, Егор, хватит. Попки и так досталось сегодня ночью, потом помоешь ее. Ты давай в душ, а я быстро приготовлю завтрак. Теперь моя очередь поражать тебя гостеприимством». Лиза вопросительно посмотрела в глаза мужчине. Егор сощурился. Эта дамочка может замыслить все, что угодно. Но в животе заурчало, и Хабаров не мог определиться, чего он хочет больше — секса или еды. Девушка приняла решение за него, легонько толкнула в сторону и выскользнула в коридор. Ладно, пусть бежит и готовит завтрак. Егор решил, что потом с ней разберется. Лиза быстро сделала ревизию на кухне. Поняла, что у нее ничего нет на завтрак, кроме двух сырых яиц и куска старого сыра. Да, такого великана яичница из двух яиц, даже посыпав сверху тёртым сыром, не накормишь. Надо что-то быстро придумать. Можно было заказать, но это надо ждать, а потом так может каждый. А ты попробуй сама накорми мужика. Удиви его своими кулинарными способностями. Способности такого рода у Елизаветы были. Нужно просто сбегать в магазин. А еще она не спросила, кто же там все-таки приходил. Но если Егор так быстро избавился от гостей, то даже к лучшему, что Лиза не открыла дверь сама. Это мог быть кто угодно. Долговязый участковый с противной старухой или Матвей. Вот сосед это точно пиявка на заднице. Девушка быстро начала одеваться в магазин. Собрала влажные волосы в высокий пучок. Кое-как нашла свое белье, надела джинсы, носки, толстовку с капюшоном. Взяла кошелек, ключи. Тихо открыв дверь, также тихо вышла. Закрыла замок и побежала вниз. Сердце вырывалось из груди. На лице играла сумасшедшая улыбка. Лиза не понимала, что с ней происходит. Может быть, это на самом деле любовь? Да, точно. Именно такими же глазами, которые она видела сегодня в отражении зеркала, смотрела на нее сестра несколько месяцев назад. Лиза смеялась над ней и обзывала влюбленной росомахой. А еще сказала, чтобы Настя ей дала по лицу, если увидит у нее такое выражение лица. Но оказывается, что влюбиться — это не так уж и плохо. И в этом есть свои плюсы. Но как-то все между ними случилось быстро. Даже конфетно-букетного периода не было, а о нем все так много говорят. Да, зато Семенихин устроил букетно-подарочный сюрприз у себя дома и получил за это по голове. После чего Егор нашел ее в лесу, обогрел, приютил, а Лиза не смогла устоять. Это говорит о ее слабости или все-таки говорит о слабости именно к этому человеку? Да. Так рассуждать гораздо лучше и интересней. Никого не встретив по пути, Лиза выбежала из подъезда, повернула к магазину и бодро зашагала по тротуару. Надо было перейти дорогу, но как только девушка это сделала, сзади, со скрипом тормозов, остановился автомобиль. Кто-то дернул ее в сторону и закрыл рот рукой. Ветрова даже не успела закричать, когда ее запихали в салон автомобиля среди белого дня. «Это снова вы? Вы что, совсем с ума сошли? Отпустите меня немедленно и остановите машину!» Лиза начала кричать на весь салон, отбиваясь как могла. Страха как такового не было. Было обидно. Почему именно в тот момент, когда у нее налаживается личная жизнь, и она встретила, можно сказать, мужчину своей мечты, снова появились эти противные люди? Было непонимание и обида, что ее оторвали от очень важного дела и снова куда-то везут. «Ну-ка, дамочка, сиди тихо, и с тобой ничего не случится». Валера замахнулся, Лиза зажмурилась, а Семён сжал челюсти и прибавил газа. «Выруби ее, Валера, пусть не кричит. И так подставились из-за нее, дальше некуда. Отпустите меня, и вам ничего не будет. Абсолютно ничего. Вы можете ехать дальше. Кстати, курица, тебе привет от сухаря». Чёрт. А вот сейчас в памяти начали всплывать недавние события. Да-да-да, Лиза забыла даже об этом. Но Николай Васильевич, с которым они уже стали как родные, очень красноречиво напоминал об этом, стоя на комоде. «Он что, жив?» — спросила с опаской и огромной надеждой. «Жив, только немного не в себе, и ждет тебя в гости. Срочно, — говорит, — найдите мне мою куколку. Я забыл ей подарить подарок. Как же он задрал!» Сёма был словоохотлив. «Закрой рот и не говори ерунды. А ты, дамочка, сиди тихо. Ты и так натворила дел. Человека чуть не убила. Между прочим, это статья. А то, что вы меня похитили второй раз, это не статья? За это вас должны по голове погладить и отправить в санаторий лечить органы движения? Ты баню спалила». Валера привел еще один аргумент. «Ничего я не палила. Абсолютно ничего, это вы сами все подожгли. А я убежала от извращенца. Вы знали, что ваш Семенихин — сексуальный маньяк? И не нужны мне его подарки. Остановите, я выйду, никуда не заявлю и ничего не скажу». «Это мы еще посмотрим, где и что ты будешь говорить. Сиди тихо и не рыпайся. Вы знаете, что он извращенец. Я даже представляю, что у него есть отдельная комната, где он пристегивает наручниками женщин и непонятно, что там с ними делает. Я не хочу такой судьбы, мне это не надо. А вы, между прочим, будете соучастниками в этом, если он меня замучает до смерти. Но я все равно выберусь, и вас всех посадят. А вам напомнить, что на зоне делают с насильниками?» Сёма обернулся, посмотрел на друга. Не нравилось ему все это. Ой, не нравилось. Нет, Семенихин был мужик нормальный, платил хорошо, тихий, спокойный. Но вот этот его бзик на этой чокнутой уже начинал доставать. Другие бабы были сговорчивее, деньги любили, соглашались на все. А на этой сухарь точно свихнулся. Подавай ему ее и все. «Быстро остановите и отпустите меня. Между прочим, у меня папа полковник полиции, и у него много влиятельных друзей. И он это просто так не оставит. Я не только баню, я все поместье Семенихина спалю с его поганой шавкой». Лиза была в ударе. «Ну все, ты меня достала!» Валера резко выбросил руку. Шее стало больно. Лиза отключилась. «Давно пора. Задолбала эта курица. Сёма, закрой рот и рули!» Егор поглядывал на часы, на дверь и не понимал, куда пропала его дюймовочка. Снова сбежала. Да быть того не может. Чтобы она удрала из собственного дома. Это было бы совсем уже странно. Кроссовок нет. Телефон лежит на месте. Хабаров начал обшаривать вещи. Не нашел кошелька. Но не факт, что он у нее был. Может быть, она просто ушла в магазин, или кто-то позвонил, и она спустилась? Тогда почему не взяла телефон? Все было очень странно. Ну а как он хотел? Странная девушка, странное поведение. Но до чего горячая. Это не дюймовочка, а жар-птица. А еще головная боль. Это Егор уже понял. А еще его тянуло к ней. Тянуло как никогда и ни к кому. Разве с этой тягой можно сопротивляться? Может, это любовь?